Мы откроем Евангелие от Матфея и читаем с 8 главы. Надеюсь, что вы все понимаете. Восьмая глава Евангелия от Матфея. После будем читать еще некоторые тексты. 14 и 15 стих. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. В английском языке, как и в немецком, есть порядочно переводов Библии. В немецком, кажется, 6, и в английском 6 или больше. И в одном из переводов здесь немножко иначе написано, как я читал, «Пришед в дом Петров, Иисус увидел», там написано «заметил», что теща его лежащая в горячке. И вот я с этого текста с английского буду проповедовать сегодня. Иисус заметил. Мы кажем по-украински «зауважим». Заметил. Иисус там был не один, там были ученики, может быть, еще больше людей, может быть, мало кто обратил внимание, но Иисус заметил. Он заметил. Братья и сестры, Иисус, когда мы шли в это собрание и пришли и заняли место, Он замечает, для какой цели мы сюда пришли. Он каждого замечает, слава Ему за это. И вы знаете, Он очень хорошо о нас знает, лучше, чем мы сами о себе знаем. Даже в одном месте Он сказал, что даже знает, сколько у меня на голове волос. Я этого не знаю, и вы не знаете, но Он знает. Правда? Такой он точный. И я хочу сегодня строить эту тему, или проповедь на эту тему. Иисус заметил, когда вошли в этот дом, Иисус заметил, что в этом доме не все в порядке. Иисус очень чуткий и очень чувствителен. Это его характеристика. Он очень чувствительный. В одном из текстов Писания написано, когда он увидел народ, в русском переводе сжалился над ними. В английском he was moved by compassion. Он был двинут или движен состраданием к ним, потому что они были как овцы без пастыря. Он сожалевал. Он сочувствовал и сочувствует каждому. Такого Иисуса мы проповедуем, слава Ему за это. Да? Вы знаете, в Америке в одно время было рабство. Конечно, оно было и в других странах, но я говорю о Америке. Было рабство, людей покупали, продавали. И там один человек был, он смотрел на это и не мог смотреть. Ему жалко было этих людей, которых выводили, как скот и продавали. И он говорит, если бы, так в сердце, если бы я имел власть, я бы с этим покончил. Это был Авраам Линкольн. Знаете, прошли годы, он стал президентом. И, конечно, дорогой и высокой ценой, но рабство было ликвидировано. Найдольше держала в рабстве страна, которую мы знаем, где вы жили, и я там родился, то Советский Союз, где было рабство, конечно, назвалось колхоз. Это то самое рабство, только под другим именем. Конечно, когда было рабство или крепостное право, то все зависело от хозяина. Если хозяин плохой, было плохо. Но не все хозяева были плохие, были и добрые хозяева. И обращались с рабами вежливо. Но когда один хозяин в Москве, то он уже ни с кем вежливо не обращался. Мы это знаем, правда? Мы это пережили. Но я не об этом хочу говорить. У меня важнее нечто, лучше, чем это. Вот мы прочитали об Иисусе. И слава Ему, что Он такой. Вы знаете, дорогие, мы люди, и мы таковы, каковы мы есть. Мы обязаны прожить жизнь. Нужно прожить жизнь. И одна жизнь есть очень скучная, и мы прочитаем об этом перед тем, как я пойду дальше. В этом самом же Евангелии Матфея в одном месте Иисус говорит, это в 16 главе и 25 стихом такие слова. «Ибо кто хочет душу, звездочка показывает жизнь, свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Можно, говорит, сберечь и потом потерять. И можно ради Христа потерять и обрести ее. Хвала Господу. Мы читаем у деяниях святых апостолов у 10 главе. Лучше я это место, хотя знаю, но прочитаю. Деяния апостолов и 10 глава, 38 стих. Мы читаем такие слова. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса». Эти слова говорит апостол Петр. «Помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, Иисус ходил, благотворя и исцеляя всех». Благотворя значит, делая добро. «Исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Иисус был занятый. И он имел время, находил время делать добро. Где только не бывал, он благотворил, исцелял и делал добро. Читаем мы, апостол Павел проповедовал, соделал или совершил 3 миссионерских путешествия, и когда был арестован и был в этих кандалах, то читаем мы, сидел в тюрьме, скованные руки-ноги, но он нашел время и там делать добро и писал письма или послания. Когда был свободен, рассевал Слово Божие в Антиохии, Кесарии, Ефесии, Риме и так дальше, и так дальше. Но когда был скован, он не терял времени. В одном месте христианам он пишет, в русском переводе говорится «дорожа временем». В немецком и в английском «kaufe die Zeit aus» или «redeeming the time» – «искупляя время». Он старался искуплять время. И сегодня нет на земле одной минуты, чтобы он не проповедовал, хотя уже почти 2000 лет назад, как уже почил Господи. Потому что в то время старался искуплять время. Старался искуплять. Старался делать что-то ради Христа, для Христа и для блага людей. И осталось для нас, что читать, вот что верить и что проповедовать. Я не раз слышал некоторые упреки. Так тот брат, он проповедовал не с Библии, а с записки. Когда Господь пробуждает меня ночью, или бывало мою жену, и давал какие-то откровения по поводу Слова Божия или что-либо, то хорошо встать и записать. Но когда поленился встать, забыл и до сегодня забыл. И, дорогие, я очень благодарен Богу за тех людей, когда им Бог говорил, и они записали. Был ли то Моисей, был ли то апостол Павел, Петр или другой. Если бы они не записали, что бы мы сегодня читали, правда? Но, слава Богу, они записали, и мы имеем, что читать. Сегодня столько всяких ветров учения, и я не раз говорю, я славлю Тебя, Господи, что мы имеем в руках Слово Твое, и мы знаем, куда оно ведет, потому что столько всего на свете. Знаете, как не раз к нам подходят люди и говорят, ну, кому же верить? Вот что верить? Потому что тысячи религий. Та пускай будет их миллион, а Христос один, слава Ему. Я теперь вот проповедовал на свадьбе у Клёппенбург. И я говорил, Библия имеет 31 102 стиха. Из каждого стиха Библии есть дорога ко Христу. У вашей стране здесь, в Германии, столица есть Бонн. У нас Оттава, в Америке Вашингтон. И где бы вы ни жили, в городе, в селе или на хуторе, и есть из каждого дома дорога у столицу страны. И кто желает эту дорогу найти, найдет. Так само, как я сказал, у Библии есть 31 102 стиха, из каждого стиха. Я не говорю 31 тысяча дорог, нет. Я говорю, одна дорога из каждого стиха Библии и ведет нас ко Христу. Хвала Господу. Кто желает найти эту дорогу, тот найдет ее. Благословен Господь. Идем дальше. Идем дальше. Я сказал, Павел находил время. Иисус находил время. Дорогие, очень скучная жизнь, если человек обгорнет сам собой себя. Это очень скучная жизнь. Как и Христос сказал, кажется, что сберег жизнь свою и погубил жизнь. Я однажды читал в журнале американском на английском языке, и на 95% того, что я читаю по-английски. И читаю свидетельство одного пастора американского. По какой-то причине, он говорит, он должен был быть в Нью-Йорке там, в одном доме. Я не знаю, по какой причине, но он должен был быть в том доме. В Нью-Йорке, это большущий город, я много раз там проповедовал, и там есть несколько регионов, как сказать. Главный Манхэттен, там есть Бруклин, Бронкс, Квинс и так дальше. Такие регионы города. И у Квинс, то часть Нью-Йорка, живут самые богатые люди. И вот ему нужно было пойти в такой дом. И говорит, когда я пришел, нажал кнопку, дверь открылась, и передо мной, говорит, в середине я, что в таком доме никогда не был. Никогда не был. С затаенным дыханием стоял, смотрел. Я еще в таком доме не был. Это был не дом, а по-английски называется «меншен». Я знаю, по-немецки «меншен» – это люди. По-английски «меншен» – это дворец, палац. И говорит, это было «меншен», дворец. И подходит хозяйка ближе и говорит, я говорю ей, мне кажется, что счастлив тот человек, кто живет в таком доме. А она говорит, what? Он говорит снова, думаю, счастлив тот человек, кто живет в таком доме. А она говорит, what? По-немецки вас. Или что? What? Она обернулась, пошла к шуфляде, открыла и вытянула пистолет. Говорит, подошла ко мне и говорит, вот этим пистолетом я давно бы выбила себе свои мозги. Но, говорит, не хочу наложить бесчестие на свое родство. Я самая несчастная в мире женщина. У меня нет для чего жить. Моя жизнь очень скучная и безотрадная. Конечно, если человек голодный, хочет покушать. Если бедный хочет заработать, правда? Хочет иметь какую-то отраду в жизни. У нее нечего искать. Все есть. Не за чем гоняться. Но она не знает Господа. Жизнь безотрадная. Я, говорит, самая несчастная в мире женщина. Но так, как Христос сказал, приобрела все для тела, для себя, и огорнулась, окутала собою, и не для чего жить. Но, братья и сестры, в этом мире есть для чего жить. Сегодня утром, вчера, если доживу до завтра, когда встаю и я преклоняю колени, я молюсь и прошу, Господи, Ты меня благослови. И дай мне твоим благословением быть кому-то благословением сегодня. И если я буду вам благословением, я рад. Слава Богу. Слава Богу. Бог создал нас для того. И, братья, хотя не проповедую на тему секреты христианской жизни, это иная тема, но скажу, самое блаженство или одно из блаженств на земле – быть кому-то благословением. И как раз во время, когда они нуждаются. Слава Богу! Я был недавно на Украине, после 53 лет за границей. Я 17 лет только там жил, на Украине, 53 года за границей. Второй раз я там был. И мы едем из Ровно на восток. И брат один говорит, здесь по дороге есть вдова. Мы заедем к ней. Мы подъехали, под той дом остановились. Брат Виталий, с которым я сегодня встретился, попрощался, он уже снова поехал на Украину. И мы подъехали, я вышел из грузовика, хозяйка, вдова вышла, и с нею четверо деток. Одна девочка, ее лет 7-8, и трое детей, это нагулянных ее дочерью. Она покинула их маме, а сама пошла где-то с ветром. Мать не знает, где она. Когда я вышел, грузовика встретился с ней, так на бугорке дом, я говорю, сестра, что ты маешь у хати? Что в тебе є в хаті? А вона каже, є вода. Є вода. І слава Богу, ми мали і муку, і рис, і гречку, сахар. Имели эль или ойл и другие вещи, другие продукты. Вы знаете, это только один случай. Но я был миссионером порядочно времени в Южной Америке. И мне не раз приходилось, так как и это. Придешь в хате, ничего нет. В одной вдове в Бразилии мы зашли в дом и спросили, что в ней есть. Она посмотрела, говорит, есть же у меня соли. Но в этой сестре вода. И, дорогие, когда такие люди задают нам вопрос, как вы знали, что у нас ничего нет? Мне не раз это задавали, может, вам задавали. И как раз в это время Бог употребил нас, послал нас. О, как отрадно нам, правда, нет? Слава Господу! Я был там теперь, братья, я был. Вот теперь мы, когда имели конференцию, передавали приветы, и брат Петя Новорог сказал, там много людей было, и он говорит, братья, сестры, немцы, ваши приветы к нам на Украину приходят в мешках и в ящиках, но, к сожалению, наши приветы к вам нагие, голые, но примите их такие, как есть. Это сущая правда. Дети Божьи благодарили, славили Господа, и через меня благодарили и вас, за все, что вы делаете. Как отрадно жить, когда жизнь или свою жизнь мы не окутали собой, но живем, как Павел говорит, чтобы каждый заботился или как сказать по-русски, я иногда думаю на одном языке, на другом говорю, чтобы мы заботились, дбали по-украински, не только о себе, но и о других. Хвала Господу! Такова жизнь наша. Иисус жил не для себя. Ему не нужно было. Апостолы жили не для себя. Но то, что сделали, осталось и для нас. Хвала Господу. Аллилуйя. Скучная жизнь, когда человек огорнул сам собой. Люди, которые заботятся только о себе и ничего не видят, одного дня услышат вот эти слова, и мы их откроем. Это 25 глава Матфея. Читаем мы эти слова, 25 глава, вот 41 стиха Матфея, это самое Евангелие. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня». «Был наг и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе», тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Дорогие, так говорит Христос. Главная характеристика Иисуса – внимательность. Он видел и он чувствовал. Иисус был чувствителен. В английском языке это слово и в испанском звучит еще лучше – «sensitive». Иисус был сенситив, чувствителен. Есть люди, которые совсем никаких чувств никому не имеют, только к себе. Такие люди называются психопат. Самые выдающиеся с них это были Нерон, Сталин, Мао Цзэдун, Хо Чи Мин и так дальше. Это люди, которые имели много чувств к себе, но ни к кому другому. Им не болело, когда тебе болело. Но, дорогие, когда человек чувствительный, он чувствует. Он чувствует. Не только здесь, но и за океаном. И за океаном. Вы знаете, после войны сразу я был 2 года в американской армии в Германии. Конечно, носил униформу. Больше ничего не имел. Но мы не имели оружия. Но мы были как служащие помощники поварам. Я 2 года был здесь, в Германии. И я полюбил американскую армию. И главная причина в американской армии, очень интересно, у них офицер, генерал или солдат, все кушают из одного котла. В американской армии все кушают из одного котла. У них разница здесь на погонах, между генералом и солдатом. А желудок у солдата, как и у генерала, как и у солдата. Одинаковый желудок, правда? Но там, где равноправие было, вы знаете, о чем я говорю, то там солдат не понюхает то, что офицеры кушают. Правда, нет? Вы это знаете. И я поэтому говорю, я любил американскую армию. Мы кушали, помощники, поварам, все то, что и генералы ели. Разница только в том, что солдатам мы выдавали, а офицерам я подносил. Они садились в одном месте, и я подносил им. Это вся разница. Но все кушают с одного котла. Если президент посетит их, и он будет кушать с того самого котла. И поэтому, дорогие, такова жизнь наша. Говорится, Слово Божие говорит, он был чувствителен, сжалился над ними. И это главная характеристика Иисуса. Когда вошли в дом, он заметил, в этом доме не все в порядке. И прежде чем начать учить, начать говорить или что делать, написано, он подошел, прикоснулся, исцелил ей, и она служила им. Иными словами сказать, и она им пригодилась. Слава Богу. Аллилуйя. И она им пригодилась. Может, чай сделала или там угощение сделала, я так думаю. Пригодилась. Да, я был в таком состоянии. Братья никому не нужен, сестры, доктор сказал, еще часы посчитаны ему жить. Он не будет, сказал доктор моей жене, твоему мужу остались последние часы жизни. Но я благодарю Господа, конечно, благодарим за докторов, но я благодарю Иисуса. Мы говорим по-испански, «Ultima palabra pertenece a Cristo». Последнее слово принадлежит Христу, не доктору. Если бы доктору, меня бы давно не было. Но Христос сказал, еще будешь проповедовать Евангелие. Хвала Господу. В это время, когда забрали меня с госпиталя, я хотел умирать дома. Я сказал доктору, умирать буду дома. И меня забрали, привезли и положили на пол. По той причине на поле, то есть на полу немножко ниже, чем выше, там воздух гуще. И вот один брат пришел и говорит жене после того, как доктор сказал твоему мужу посчитаны часы. И говорит, сестра Альма, то имя моей жены, Говорит, ты знаешь, Дмитрий не умрет. Я видел его во сне на высокой горе, и пред ним была масса людей, и он в великой силе духа проповедовал. Он еще будет проповедовать, и это исполнилось. Слава Господу за это. Слава Ему. Потому что Иисус сострадателен. У нас было 7 маленьких детей, и они нуждались в отце и в матери. И вот через несколько лет у моей жены, у матки, образовался тумор, каких 6-7 фунтов, каких 3 кило. Было сплошное кровотечение. И когда она лежала в госпитале, и она видела на стене термометр, это были не градусы, но дни, месяцы и годы. И вот ртуть поднялась до этого дня, в который она лежала, и остановилась ртуть. Она увидела свою смерть, начала молиться и плакать, и сказала: «Господи, продли мою жизнь, пока наша наименьшая, хотя будет иметь 10 лет». И явилась рука ангела и закрыла эту дату. И, братья и сестры, сегодня наша наименьшая имеет свою дочку, которой уже 19 или 20 лет. И мы оба живем авансом, за что слава Господу. За то, что Иисус чувствительный к нуждам нашим. Хвала Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Но, дорогие, мы рассматриваем по порядку. Конечно, Иисус, Он видел и видит наши немощи. И Он оделся в нашей немощи. Он зазнал болезни или болей. Конечно, все мы любим, если кто-то на нас обращает внимание. Все мы это любим. Дети наши любят, даже животные, когда бывают дома, и те любят, но тем более люди. Мы любим, когда кто-то обращает на нас внимание. Я знаю, вы каждый месяц имеете вечерю Господню, мы тоже. И когда диаконы разносят чашу, разносят хлеб, возвращается назад, и брат, который руководит этим служением, говорит: а может, кого миновали? Я не раз этот пример привожу и в разных проповедях, и сегодня приведу его. А может, кого миновали, поднимите руку. И если таковые есть, поднимут руку, и братья обслужат их. И вот американский пастор в большом собрании тоже совершал вечерю Господню. Когда диаконы возвратились, он говорит: а может быть, кого проминули, кого сминовали, поднимите руку, и вас обслужат. И в это время, когда он сказал эти слова, он пришел в выступление и видит миллионы рук, миллионы голов, разной кожи, разной расы, люди островов, континентов и материков. Миллионы поднимали руки и кричали: нас пропустили, нас миновали, нас миновали. Братья и сестры, слава Иисусу, Он нас не миновал. Вы немцы, или мы украинцы, или русские, или даже китайцы. Многих из нас Он не миновал, за что слава Ему. Слава Ему. У нас в Торонто был человек, он писал много книг, Освальд Смит. Он вам знаком заочно, но я его лично знал. И он не раз говорил, это был человек миссионерского духа, и он говорил такие слова: какое право ты имеешь слышать об Иисусе дважды, когда миллионы еще ни разу о нем не слышали? Нет дня, чтобы мы не слышали об этом имени. Мы его любим и мы употребляем его. Всем сердцем любим это имя Иисус. И прежде чем начать собрание, мы призываем, чтобы Он был с нами. И Он с нами есть. Слава Ему. Очень важно, дорогие. Все мы любим, когда люди или кто-то обращает на нас внимание. И есть такой, которого мы проповедуем, он сегодня обращает внимание и видит каждого из нас. В порядке ли я с Богом или нет. Если нет, Он призывает: «Дитя мое, приди и приведи жизнь свою в порядок со мною». Слава ему за это. Поэтому Иисус сказал, помните, ученикам уже впоследствии, перед отшествием: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». Я не знаю иного учения, не знаю иной доктрины, иной книги, которая бы пасовала всем людям, Евангелие всем людям, всем, всему творению. «Идите, проповедуйте Евангелие». Это такая книга, к которой нельзя ни приложить, ни отнять, ни добавить, ни справить. Да и аминь. Хотя написана уже пару тысяч почти лет назад. Но вот такая книга непоправима. И своим стилем, и содержанием не уступит никакой книге на земле. Хвала Богу за это. Аллилуйя. Слава Иисусу. Иисус оделся в нашей немощи. Дорогая душа, чем больше ты будешь концентрироваться на себе, окутан собою, тем скучнее будет твоя жизнь. Скучная жизнь. И наоборот, чем больше будешь заботиться о нуждах других, тем слаще будет жизнь твоя. Я посещал здесь церкви от 81 года. Здесь еще не было. Я был в Лаге, когда было 5-7 семейств. Я уже там братьям проповедовал, в доме они имели собрание. Был Тоштед также. 5-7 семейств было, собирались мы в подвале. И вот, когда уже построили молитвенный дом в Лаге, я пришел, полный дом набит людьми, верующими людьми, я посмотрел, я заплакал. После собрания, там, где я стоял, на квартире пришел один юноша и говорит мне: этот юноша только приближенный, еще он не вручил себя Господу. Говорит мне: вот видишь, брат, сколько здесь народа, здесь есть пресвитера, епископ, и они ничего не делают. А я говорю: слушай, друг, а я вот был в собрании, и когда я посмотрел на этих людей, верующих, я заплакал. Знаешь почему? Каждого из этих людей кто-то привел к Богу. А сколько ты привел? Молчит. Правда? Каждого из нас кто-то заботился, кто-то плакал за нас, и кто-то вымолил у Бога нас. Слава Ему! Господу слава! Кто-то заботится, мы говорим, дбал за нас и о нас. И мы не были ангелы, мы были упорные, но он молился, доколе мы пришли к Иисусу. Слава Господу за это! Я благодарю Господа за тех, которые меня привели к Богу. И вас тоже. Слава Ему! Были ли это родители, или соседи, или кто посторонний? Слава Господу! Аллилуйя! Дорогие, это секрет. Секрет жизни. Несчастные люди. Несколько лет назад в Америке умер некто по имени Хьюз. Он был миллиардер и умер с голоду. Слыхали такое? Он был миллиардер. Это был ненасытимый человек. Все больше и больше. Все больше. Когда кто-то спросил Рокефеллера, Рокефеллер, еврейская семья, одна из наибогатших в мире. Его спросили, задали ему вопрос: сколько нужно человеку денег, чтобы удовлетворить его? А он говорит: немножко больше. Такие слова сказал. Ненасытимый. Но, братья и сестры, Павел говорит: хорошо быть благочестивым и довольным. Аминь. Правда? И довольным. Да еще, не только довольным, а этим довольствием еще и делиться. И делиться. И для того, чтобы делиться, не нужно идти в университет учиться. Я не против университета. Но, братья и сестры, мы живем в такое время. Такое время. Я не имею никакой цели, дорогие. Я говорю то, что Господь положил мне на сердце. Я проповедую. Иисус вошел в дом и заметил. В том доме не все в порядке. Мы имеем такие дома. У любой дом из нас, может, зайдет или к нашим родственникам, и я верю и убежден в том, у каждого из нас есть родственники, которые еще не спасенные. Правда? Мы молимся о них и плачем о них. Иисус видит и наши слезы, и видит этих людей, за кого мы молимся. Как прекрасно, когда мы заботимся и о благосостоянии других. Даже, братья, я был недавно в Сакраменто, Калифорния. В прошлом году, перед прошлым, я был там 10 дней. И снова был. Рождество, Новый год. И в них, так как вот у вас написано, так написано по-русски. Там написано, когда Господь выводил или же разрешил вавилонскому царю взять в плен. И там говорит, чтобы заботиться о благосостоянии того города, правда? И вам будет хорошо. И так этот стих выписан там. Чтобы заботились о благосостоянии того города. Хотя он был языческий, но все равно Бог так повелевал. И мы обязаны, как вы живете в Германии, я в Канаде, мы обязаны заботиться о том народе, о том городе. Вы знаете, я люблю выражение в Евангелии, когда апостолы проповедовали же после Пятидесятницы, служили, молва шла везде, новое учение. И когда пришли в один город, и там сказали, в русском языке иначе, в английском иначе написано, эти всесветные возмутители пришли к нам. В английском языке написано, эти, которые перевернули мир до горы ногами, пришли к нам. И этот комплимент для апостолов был сказан не друзьями, не симпатиками, но врагами. Дай Боже, братья, чтобы вы, приехавшие в Германию, перевернули эту страну для Господа. Я был в Бразилии, и там наши братья, бразильяне, когда пришло пробуждение, они выкинули флаг, выкинули лозунг «Бразиль пар Кристо», «Бразилия для Христа». В Аргентине братья выбросили лозунг «Аргентина для Христа». Я не раз говорю братьям русским, выкиньте лозунг «Россия для Христа», «Украина для Христа», «Белоруссия для Христа» и «Германия для Христа». Аллилуйя! Да, дорогие, мы не успокоимся. Перед нами труд, перед нами забота о многом. Павел имел эти заботы. Слава Господу! Слава Господу! Раздал мины, говорит Иисус, у нас иначе написано в английском, каже, говорит, «Occupy until I come». Будьте заняты, доколе я приду. Будьте заняты. Я вам сказал, я приехал в Германию первый раз, в 81-м году, к русским немцам. Что было за проблема в Бремене, в Клопенбурге, когда надо было строить дом? У вас не было такой проблемы, я знаю, уже немножко иначе. Но в то время горсть людей и те половина против. Когда вы зайдете в Клопенбург, старый молитвенный дом, и там первая фотография, мы стоим у Буряне, там с ними я по пояс. Буряне. И половина против. Зачем молитвенный дом? Мы там собирали в землянке, и завтра Христос придет. Я говорю им, братья, стройте молитвенный дом. И когда будете строить, и когда будете крыть крышу, и явится Христос, что вы теряете? Ближе к небу, и то все. Правда? Но если Господь в этом доме еще кого-то спасет, исцелит, крестит Духом Святым, слава Ему! Правда? Одну душу ни за какие богатства не купите. Но в этом доме вы построили, уже я уверен, Господь спас и крестил Духом Святым, слава Ему. А между прочим, еще и благословил вас не раз. Однажды я был в Рочестер, Нью-Йорк. Там были обращенные братья и сестра с Украины, которые были артисты. И я у них купил кассеты. Они поют. Рано утром, часа в пять, я выехал оттуда, была метель. Сильно метель, но я ехал. Мне ехать на каких-то 4 часа. Знаете, я пустил эти кассеты. Куда я ехал, я, пока доехал, может, видел 40 автомобилей в канавах, перевернутых. Там одно ударило в дерево. Я еду, слушаю эти кассеты, и они поют и благословляют меня своим пением. Я поднимаю руки вверх и говорю: Господи, я благодарю Тебя, что не все голоса сатана забрал. Есть голоса, которые славят имя Твое. Аллилуйя. Слава Господу. Есть голоса, есть таланты. Есть братья, которые заботятся. Есть сестры, которые молятся. Слава Господу за труд Божий. Я, дорогие, здесь секрет весь. Иисус сказал: кто сбережет, погубит. Кто погубит ради меня, спасет душу. И вот есть люди, скучная жизнь. Скучная жизнь. Может быть, я вам рассказывал, или вы читали где, или слышали. Но не все слышали. Я повторю этот пример, пришел мне на память. Один человек заболел. И очень заболел. И куда он не ходил, как эта женщина в 5 главе Марка, которая страдала кровотечением. Куда он не ходил, вытрачивал деньги свои, что накопил, терял, вытрачивал. Никто, никакой доктор ему не мог помочь. Еще узнал об одном докторе, еще об одном. Пришел к одному опытному доктору, и он проверял его, проверял, и нашел, что у него болезнь не органическая, но психологическая. Вы знаете, органическое – это натурально. Психологически что-то, знаете, с ним есть. Бывает, человек очень беспокоится, или боится, или так дальше. Ну, психологическое. Он видит, этот человек ничем недовольный. И говорит: знаешь, ему говорит, знаешь, ты нигде ничего не найдешь. Никто тебе не поможет. Но ты пойди в мир, найди человека, довольного жизнью. И говорит: попроси в него рубашку, одень, будешь ходить в ней, и тебе будет лучше. И он думает: ну кто же довольный, как не банкир? Пойду к банкиру. Пошел к банкиру и спрашивает: чи ты довольный жизнью? Как начал банкир жаловаться, то еще вышло больше, чем он недовольный. Ну, наверное, священник довольный. Пойду к священнику. Пошел к священнику, то самое. Спросил, чи он довольный жизнью. Так где там довольный? Как начал рассказывать свое недовольствие еще больше, чем у него самого. И ходил человек, ходил. И идет разочарованный, и как раз шел мимо землянки. Я когда-то упомянул у Филадельфии, и меня сестра Софья переводила на английский язык ради молодежи. И я упомянул это слово «землянка». А она остановилась и говорит: а что это, брат, землянка? А я говорю: а ты не знаешь? Она говорит: нет. Я говорю: хорошо, что ты не знаешь. Но есть такие между нами, что знаете, правда? И вот он идет мимо землянки и слышит оттуда такое веселое пение, такое радостное пение. Он остановился, озвался, говорит: человече, выйди сюда. И он вышел. И говорит ему: я хочу спросить тебя, доволен ли ты жизнью своей? Говорит: очень доволен. Христос меня спас, крестил Духом Святым, и меня благословляет. Я живу с Ним, а Он со мною. И этот бедный, больной говорит: ну, если ты довольный, то дай мне твою рубашку. А он говорит: у меня нет рубашки. Так что счастье и довольство не в рубашке, но во Христе Иисусе. Слава Ему. Аллилуйя, братья. Слава Ему! Вокруг нас, везде, есть много чего. Мы были, я теперь в Киеве, дорогие, на конференции, много чего слышал. Братья были с разных мест бывшего Советского Союза. Я рад был их видеть и слышать. И как один брат сказал, который ездит на Магадан, там служит, и говорит: в Магадане сегодня живет 100 тысяч людей и 19 миллионов могил. 19 миллионов могил. И сколько из этих могил наши братья? Правда? Много могил. Не только Магадан, но и Воркута, и Колыма, и другие, и другие, и другие. Сколько они были среди вас, сегодня их нет. Их замучили голодом или пытками ради Христа, за Христа. Но эти люди были посланы туда Господом, допущены. Там было много людей, которых нужно было привести к Господу. И они это делали. А награда будет в вечности. Слава Господу! Слава Ему! Дорогие, Иисус вошел в дом и заметил. Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, я там посреди. Мы Его призывали и верим, что Он с нами. Он зашел, мы Его глазами не видим, но чувствуем. И, слушайте, обозревает, видит каждого из нас. Он замечает, кто в порядке с Ним, кто нет. Если между нами есть душа, и ты не в порядке с Ним, Он это знает. И, думаю, и ты знаешь. Алтарь открыт, когда будем молиться, выходи сюда, встань на колени, и примет тебя Христос. Он сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. И вот, дорогие, мы представляем человечеству Иисуса. Он видит, Он заботится и готов каждому помочь и наделить блаженством вечной жизни. Слава Ему! У меня есть за что Бога благодарить. Я не знаю, как вы пришли к Нему, но, братья и сестры, я был не в таких условиях. Может, большинство из вас тогда не жили на свете, но я жил. Я не участвовал в войне, но я видел войну. Я видел войну. И когда бомбы градом сыпались и разрывались от меня 2-3 метра, ближе, чем от братьям, бомбы разрывались и засыпали меня. О, как я там кричал! Я кричал к Богу. Я кричал о милости Божьей. Дорогие, когда это прошло, я не знал, жив я, просто я был оглушен. И тогда начал так себя щипать и думать, чи меня еще чувство есть, живой я или нет. Я вылез, там убитый, там разорванный. Там под один немец солдат, рука отбита. Кров, знаете, течет. Мой двоюродный брат разодрал последнюю рубашку на себе и начал бинтовать. А он говорит, най, показывает, здесь перехватить. И он перехватил, пережал это. Мы это видели. И говорит, в то время там была моя смерть. Иисус миловался и оставил меня в живых. О, я очень большой должник перед Ним. Очень должной. И все мы. Дети Божьи, братья и сестры, сколько из вас пережили 33-й год голода на Украине? Я тоже там был. Я думаю, есть между нами такие, может, в других местах. Я видел, когда каждое утро грузовик подъезжал, и те люди, которые как-то, как немцы говорят, краухен, прилазили рачки в город получить кусок этого коммерческого хлеба. Они были пухлые, и их КГБисты или НКВДисты брали за руки, за ноги, выкидывали на эти грузовики и вывозили в Яруги куда-то и высыпали там. И они там погибали. Я был между ними. Братья я и сестры, я 53 года за границей, но я был между этими людьми. И кто-то в Торонто, когда университет торонтовский начал собирать эти материалы после войны за каждую нацию, и кто-то сказал о мне, это от нас каких 60-70 миль, 120-30 километров. Приехала молодая женщина из университета, она канадийка, но украинского происхождения. Она имела магнитофон, стенографистка сама, и мне задавала вопросы и записывала все то, что пережито нами, когда вокруг нас 8 миллионов людей умерло с голоду, только на Украине, не говоря о других местах. Я там был, и вы некто были там. Вы были, но Господь жалится над нами. Теперь привел в страну, где мед и молоко. Братья и сестры, если кто-кто, но мы обязаны Ему благодарностью. Слава Ему! Аллилуйя! Нас пропустили, нас миновали, миллионы кричат. но нас он не миновал. Дорогая душа, я не знаю тебя, если ты не в порядке, не вручила себя ему. Он видит тебя, он имеет жалость к тебе. Приди к нему, вручи себя ему. И он спасет тебя и запишет тебя жизнь или душу твою, имя твое в книгу жизни к себя. Хвала ему. Дорогие, я часто теперь упоминаю, куда еду. Люди озабочены антихристом. Очень озабочены. Когда я прошлый год ехал, выезжаю из Америки, братья знали, окружили меня, брат, едь в Германию, едешь, там узнай, там уже всех попечатали. Там наши братья, наши друзья, уже всех там печатают, 666. Не успел я в Франкфурте вылезть из самолета, меня окружили братья, ну что там, в Америке уже всех попечатали? Я говорю, кто-то сеет панику. Слушайте, читайте в 13 главе Откровения. Там написано, и поклонятся ему все, имена которых не записаны в книге. Правда? Если ваше имя там записано, нечего вам искать этой печати. Я получил уже печать. 26 апреля 1948 года я получил печать. Иисус выдал визу в небесную страну, а Дух Святой наложил свою печать. Аминь. Я имею легальное право в ту страну. Слава Богу. Да? Я был в Германии и вот записался в Канаду. Из Канады приехал представитель Канады. Это было возле Штутгарта в лагере. Приехал из Канады консул. Канада далеко за океаном. Нам выдали визы, и надо явиться перед консула. И когда консул наложил печать на эту визу, написал паст и прошел, мы поехали в Канаду. И вот мы на земле. Из неба на эту землю пришел консул небесный, его имя Дух Святой. Католики верят, что представитель Христа на земле – папа. И в него на папской тиарии написано «Викариус Филидей», наместник Сына Божия. Но мы знаем, наместник Сына Божия – Дух Святой. Иисус сказал, когда я пойду, пошлю его к вам. И он с нами сегодня. И он налагает свою печать на визу в небеса. Он запечатлевает этой печатью Духа Святого. Слава Богу за это. Слава Ему. Так что, дорогие, не беспокойтесь о том. Говорит Иисус, поднимите головы, когда все увидите. Восклоните головы. Приближается избавление наше. Слава Ему. Слава Ему. Но еще много родственников, много друзей. Может, так и есть и между нами. Еще не есть там ваши имена. Вручите свою жизнь Господу. Вот такого Иисуса мы проповедуем и предлагаем всем людям, в том числе и грешникам. А он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Слава ему. Аллилуйя. Слава ему. Я думаю, мы преклонимся и поблагодарим его. Аминь. Помолимся. Я не посмотрел на часы, сколько я уже говорю, но более-менее я имею радар здесь, и он мне говорит, хватит. Довольно. Пойдем на колени, поблагодарим Господа. Молимся всем.